Лебединые свитки. Свиток про памяти. О, весть плывет по звездным далям, законы новые создали, и солнце бирюзой горит, нам пробуждение сулит. Пролог. Кто ты, человек? Дитя вселенной, объединившее в себе ген всех галактик и планет? Дитя цивилизаций? Кто ты, человек? Вспомни, кто ты. В этот час и в этот миг вспомни, кто ты, человек. Вспомни, как когда-то прикоснулся ты стопой к траве, как впервые ты почувствовал рассвет. Помнишь, как очнулся на земле? Где ты был и кем являлся? Как на землю отправлялся и чего хотел себе? Вспомни, кто ты, человек. Много было разных бед, по спирали вниз и вверх. Вспомни, кто ты, человек. Сознание высшее, дитя божеств или раб грехов, дающий свет или павший вор, забывший полностью, что Бог. Кто ты, человек? Пленник своих тел или большой огромный шар, в котором дух есть и душа? Так кто ты, человек? Ты помнишь первый свой рассвет? Ты человек? Внутри тебя ответ. Сказ о душе и доме. Беглыми пальцами по клавишам опять я спешу записать, я хочу рассказать, бледными буквами с экрана передать, что хватит ждать, время благо принимать, русскими буквами вонзить сквозь века любовь всех родных богов в души наши вновь. Реками быстрыми уносили боль, создали покой. Но только мы одни с внутренним Творцом можем нас спасти от ненужных снов, бренных оков. Рушилась изба, падала сосна от гнилых частей. Не было бы зла, если бы снесла сразу всех чертей. Но один тот черт явно одинок, подарил цветы, и перед глазами, как в цветном тумане, затаился дым. Белыми листами, вечером читая, закрывал зарбин. А она, мечтая, глубже проникала, обо всем забыв. Спрятаться, укрыться, все отдать и слиться, лишь бы он пришел. И еще немного о прекрасной жизни шепотом прочел. Не на кого злиться, такова девица ее оков. Не было бы принца из дальней границы, что искать пошел. Стали они биться, в небе все искрится, за нее и дом. Черту бы закрыться в рот ее, вклиниться, к древу прицепиться и напиться, выпить все до капли, разделить на части и уйти потом, после смерти, в нем. А гнилые сосны не имеют роста, не дают плоды, только разложение. Хуже, чем сожжение, ждет их впереди. Принц пришел сразиться, чтобы свет искрился, чтобы оковы спали, чтобы она сияла и свободной стала, чтобы из тумана очи увидали истину обмана. Так ему сказали у святой крыницы, что его девица может заблудиться и... Наступит ночь, за душой своею отправляйся к ней ты, и ее найдешь. Спрашивай дорогу у всего живого, чувствуй сердцем Бога, ты дойдешь. И сразись с Кощеем, не боясь потери, без нее в пустыне превратится все. Пробуди ей очи, и она захочет выйти в мир девочий и очнуться вновь, вспомнит свою силу. благо не лишилась, и одарит мир весь за твое тепло, за спасение рода и за круг Сварога. Вознесет дарение на твое селение, и родятся предки в ваших славных детках, чтоб открыть поток. Древо возрождения зацветет мгновенно, и воскреснет Бог, боги и богини, леги и легини, и сознанием высшим озарится род. Что сказать о людях, в чьих сердцах пробудет память первопредков и Эдемский сад? Мир и счастье будет, мудрость всех разбудит, и в едином круге вдруг исчезнет ад. Благородство мира, словно из кувшина, разольется мило по людским тропам. Вам хватило силы, вы дошли вершины, вновь играет лира, слава всем богам! Грянет гром средь поля прям во время боя, и мирским покоем спустится туман, забушует море, вздрогнут даже горы от смертельной боли сломана игла, а с иглою тою словно пустотою станет сатана. И врата откроют, чтобы все живое возродилось снова, как на небесах. И момент разлуки вдруг уйдет и будет нам казаться, люди, вышли мы из сна. Так прибудет, вьюга заберет недуги, и навек по кругу кончится игра. Вы не бойтесь, судьи, только лучше будет, и любовь прибудет в сердце навсегда. Прославляя предков, разрастутся ветки, зацветут кристаллы там, где их оставили. В хороводе общем песня вновь польется, радость к нам вернется, жизнь в Творце начнется.